Глава 12. Новые игры. Звездная стрела с порядковым номером 38 по праву считалась самым быстрым кораблем скопления, обладая двигателями особой конструкции, созданными лет 200 назад одним из полубезумных гениев. И никто не сумел повторить их, но это ничуть не мешало использовать уже построенные. Правда, быстрым его считали только среди Верити, но их мнение остальных очень мало волновало. Корабль, замаскированный под старый грузовоз санрийского производства, вначале притащил к станции под огромную ругань пилотов и принимающей страны. Но там посольство, как выяснилось, никто не ждал, поэтому уже через 2 часа стрела отвалила от причальной мачты и двинулась к планете, скрывшись под маскировочным полем. Пилот решил пофорсить и вышел из гиперпространства буквально в 300 метрах от Илианского крейсера, чьи снятые сканерами параметры внушали уважение. Кораблей подобного уровня в скоплении не было ни у кого. Однако он был очень стар, приборы определили возраст чуть ли не в несколько сотен лет. Оракул хотела было отругать дурака, но не успела. С крейсера запросили пароли, каким-то образом поняв, что кто-то прибыл. А значит, илианские сканеры тоже превышали по классу все известные в скоплении. Никто другой обнаружить корабль верить и не мог. Затем были переданы координаты космодрома на юге самого большого материка планеты. Садиться пришлось опять же под маскировочным полем, чтобы не вызвать ни у кого ненужных подозрений, ведь за Илианом могли наблюдать многие. И, скорее всего, наблюдают. Разведывательных кораблей у стран скопления хватает. Поэтому посадка была довольно жесткой, с перегрузками, с которыми не справились даже гравикомпенсаторы. На космодроме посольство ожидал Эльдар, если судить по плащу с капюшоном и туманной маске в сопровождении группы горных мастеров. Последние своими мягкими движениями вызвали интерес Оракул. Однозначно мастера боя, никто другой так двигаться не умеет. А затем рыцарь престола создал телепорт, и женщина впервые в жизни мгновенно переместилась. Причем неизвестно куда. Лорд Дай ожидал прибытия посольства с волнением. От того, договорятся или не договорятся они с Верити, зависело слишком многое. Как бы не само существование Илианской империи. Они с Ланигом и Кирталом находились в большой гостиной загородной форт-таларской резиденции императора. Та представляла собой ничем не примечательный большой дом, многие аристократы имели особняки куда роскошнее, поэтому никто даже не подозревал, что именно расположено тут. Впрочем, его величество не бывал в этой резиденции много лет, последний раз в ней гостил еще Маран V. Из внезапно возникшего около двери туманного облачка в сопровождении Эльдара вышли 6. Двое мужчин и 3 женщины в строгих серых костюмах, с длинными серебристыми волосами, в тонких кожаных масках, не позволяющих рассмотреть черты лиц. 6-й была коротко стриженная, сонная рыжая девица развязанного вида, видимо, ученица или секретарь. Старейшины вежливо поприветствовали регента и расселись напротив, затем замолчали, изучая илианцев через прорези масок. Прошло довольно много времени, лорд Дай не выдержал. «Прошу прощения, но у меня крайне мало свободного времени, может, приступим?» «Хорошо», — кивнул один из мужчин. «Первым делом хочу сообщить, что народ Верити готов заключить союзный договор с Илианской империей. Мы здесь, чтобы обсудить условия данного союза». «Это было ясно изначально», — приподнял уголки губ регент. «Основным является сохранение существования нашего народа в тайне, а Верити должны знать только высшие должностные лица империи». Слова старейшины падали тяжело, как камни. «И уж тем более о нас не должны знать за пределами Илиана». Просим отнестись к этому условию с пониманием, поскольку в прошлом мы очень сильно пострадали из-за разглашения своих секретов. Не хотелось бы повторять прежние ошибки. Принимается. Вот и отлично. Второе условие. Нам необходимо будет место под подземный город и несколько поселений. Их не смогут обнаружить никакие сканеры других народов скопления. За прошедшие столетия мы хорошо научились прятаться. Со временем там смогут жить и илианцы, но не сразу. Вначале мы должны все обустроить по своему вкусу. «Это возможно, но подробности необходимо обсудить», — обтекаемо ответил лорд Дай, которому сильно не понравилось, что старейшина начал с условий, да еще так напористо. «И третье. Возможность создания колонии в любом доступном вам через стационарный телепорт, пригодном для жизни мире», — продолжил тот. «Ненаселенным, естественно. Причем колония должна быть не наша, а ваша, но с правом верить и селиться в ней. Это условие, ничего не объясняя, поставили хранители». «Хватит, Колен». Спокойно обронила сидевшая сбоку женщина, посмотрев регенту сквозь прорези маски с серо-голубыми глазами, казалось, прямо в душу. Около нее удобно устроилась прямо на полу рыжая девица. «Третье условие не является обязательным, только желательным. Впрочем, вам подобной колонии тоже пригодится. Будет куда уйти с планеты в случае чего, где вас никто не найдет. Да и металлы с продуктами лишними не окажутся». «С кем имею честь?» — насторожился Регин, сразу ощутив, что теперь разговор пойдет всерьез, что он столкнулся с кем-то действительным, что-то решающим. Остальные старейшины при этом вопросе почему-то заметно напряглись, словно готовясь к бою. «Оракул, одна из хранителей народа Верити», — наклонив голову, представилась женщина, и лорду Даю показалось, что она улыбается под маской. «Прошу прощения, господин Регин, что мы сразу начали ставить условия. Я хотела взглянуть на вас, прежде чем представиться». «И что же вы увидели?» — хмуро поинтересовался неприятно удивленный аристократ. «Прибытие хранителя, да еще и таким образом он все же не ждал». «Неважно», — повела рукой Оракул. «Меня увиденное полностью устраивает. Поэтому о наших предложениях. Мы готовы подписать временный договор о сотрудничестве до возвращения императора. После его возвращения мы либо принесем клятву верности, либо продлим договор на оговоренный срок. Согласно вышеуказанному договору, мы становимся вашей разведкой в 8 странах. Более 560 тысяч верите на протяжении 2-3 месяцев переедут на Элиан для помощи в сферах технологий, образования, строительства, контрразведки и так далее. Около сотни старейшин и нескольких сотен секретарей прибудут для помощи в сфере управления, политики, бизнеса, финансов и координации взаимодействия. Еще 1 000 000 готовы переехать после того, как будет принесена клятва верности и выстроен город. Остальные либо заняты в разведке и бизнесе во внешних мирах, либо довольны своим нынешним положением и мирно доживают свой век. Их я неволить не стану». Регент удивился, но постарался не показывать этого. Условия были выгодны прежде всего Элиану, а отнюдь не верите, и это настораживало. Хотелось бы понять, с чего такая щедрость. Немного подумав, лорд Дай озвучил свое недоумение. «Как вы, наверное, слышали, перед нами стал вопрос выживания как народа», — вздохнула хранитель. «До сих пор мы не могли позволить себе открыться никому, нас бы просто использовали, затем, скорее всего, уничтожили. Ваша страна с ее необычным социальным устройством — наш единственный шанс. А если император Сентиар окажется таким, как кажется, то мы с радостью принесем ему клятву верности. Нам необходимо безопасное место для рождения и воспитания детей, а это возможно только там, где до нас не дотянутся жадные руки, желающих подчинить наши способности себе. У вас же есть магия, вам эти самые способности не столь уж и нужны. А мы, получив убежище в ответ, поможем выжить вам. И не только выжить, подняться до галактического уровня за относительно небольшой срок. Союз выгоден обеим сторонам». «А культура и религия? Возможно, несовпадения и даже конфликты?» «Возможно, конечно, но когда и что давалось легко. Тем более, что у Верити нет узаконенного института единой религии. Есть учения, отображающие основы нашего мировоззрения. Ему обучают сказители, рассказывающие молодым о культуре и традициях. Но при этом ничего не навязывают, мягко направляют, учат думать самостоятельно, не преклоняясь перед авторитетами. Никого насильно не удерживают. Если человек хочет уйти во внешний мир и забыть о своем происхождении, то это его право. С него всего лишь берут клятву о неразглашении существования народа Верити. Но вернусь к религии. Если основные постулаты какой-либо религии совпадают с основами учения, то народ Верити вполне может стать ее последователем. Мы считаем, что Создатель един, просто разные народы по-разному называют его, поэтому терпимы к чужим верованиям. И да, мы уже провели первичную проверку совместимости с элианской религией, полная совместимость основных постулатов и более 75% остальных. Нас это вполне удовлетворяет. О культуре можете не беспокоиться. Наши обычаи редко распространяются за пределы нашей территории. Кроме того, многое в наших культурах опять же совпадает, так что накладок пока не предвидится, а потом посмотрим. А каков процент совместимости с кархаинской религией? Не удержался от шпильки лорд Дай. Чем-то его все это позабавило. 50% основных и 30% остальных постулатов, усмехнулась Оракул, едва заметно пожав плечами. Подобная разница полностью меняет вектор развития цивилизации, поэтому нам изначально было с ними не по пути. Кстати, о кархаине. Ваши карвенские святоши спелись с кархаинскими. Совместно они задумали какую-то феерическую гадость, но какую именно нам выяснить не удалось. Слишком велик уровень секретности. Даже в документах ХСБ наши хакеры сумели обнаружить только упоминание. Кархаинец, которого мы поймали с помощью вашего агента, говорил о связях с карвенцами, но ничего толком не знал, кивнул регент. Неприятности с их стороны мы только предполагали. Мне в голову не приходит, что они смогут сделать, особенно сейчас. Но, будем думать, подлости и ума святошам, к сожалению, не занимать. «Не занимать», — согласилась хранитель. «Но есть возможность вывести из строя их разведку довольно надолго. Это основательно пошатнет позиции Кархаина, особенно если подбросить кое-какие данные тайным службам Фангоя и Мирвана. Святош тогда возьмут за шкирку и хорошо встряхнут». «И какая же возможность?» — оживился лорд Дай. «Уничтожить их архивы и оперативную информацию в сети. вмешалась в разговор сидящая на полу рыжая девица. «А если запустить в систему несколько наших червей, то мы и потом сможем копаться в их компах, когда и как захотим. Конечно, если все получится». Регент приподнял бровь и покосился на оракул. Та поняла его молчаливый вопрос и со вздохом представила рыжую. «Это безумная Гвен, лидер третьей группы информационной разведки. Именно ее ребятки сумели взломать архив Кархаинской СБ. Надо же, почти 300 человек 8 лет пытались взломать их серверы, но не смогли, а 5 укурившихся придурков за 2 часа справились. Проспятся, будут у меня 2 месяца станцию зубными щетками драить», — недовольно пробурчала Гвен, затем зевнула. «Потом за успешный взлом награжу, коль не забуду. Ладно, разбуди, когда переговор закончится». И засопела, прикрыв глаза. «Зараза сумасшедшая!» — ругнулась Оракул и, не сдержав вздоха, махнула рукой. «Не обращайте на нее внимания, лорд Дай. Вернемся лучше к нашим драгоценным святошам, чтобы им провалиться. Всю добытую из их архивов информацию мы готовы передать вам сразу же после подписания договора. Но сами архивы лучше уничтожить, пока есть такая возможность. Если, конечно, Гвен со своими ребятами не сумеет найти иной способ скрыть следы взлома. Но прошу учесть, что на принятие окончательного решения у вас есть не более 40 часов». «Мне необходимо подумать», — хмуро сказал регент. «Вполне возможно, что уничтожение — лучший выход. Кстати, у вас есть какое-то подобие черного клана?» «Это наемные убийцы?» «Да». «Есть. И они называют себя мизери или сумрачными охотниками. Их немного, всего около 1000. Мы редко пользуемся их услугами. Но если нужно, я могу вывести вас на руководство клана». «Были бы благодарны», — вмешался глава тайной стражи. «Есть некоторые задумки, реализовать которые можно только с помощью охотников». «Не проблема», — пожала плечами Оракул. «Вскоре кто-то из них прибудет на Элиан. Пусть обращается в любое подразделение тайной или обычной стражи, спросит Ланига Арвартона». «Хорошо». Гостья ненадолго умолкла, затем поставила на стол приплюснутую сферу, пошевелила пальцами, и над ней засветился прямоугольник голографического экрана с текстом на Элианском. «Это предлагаемый нами текст договора», — объяснила она. «Давайте вместе поработаем над ним». «А не слишком ли вы спешите?» — спросил лорд Дай, вчитываясь в текст. Его эта спешка действительно очень сильно настораживала. «Да, верьте, как будто все объяснили, но он хорошо знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Уж слишком все вкусно, даже заманчиво. Попахивало ловушкой. Одновременно интуиция буквально вопила, что если он откажется от договора, то совершит величайшую глупость в своей жизни. Эта раздвоенность сознания раздражала, регент не понимал сам себя. Он тщательно обдумывал каждый пункт договора и ни в одном не находил подводных камней. Четкие, даже чеканные определения, простые слова и фразы, не допускающие других толкований. Единственное, лорд Дай нашел несколько мелких неточностей, но их тут же исправили. Предложенный им дополнительный пункт о помощи Верити в создание учебных заведений разведки после недолгого обсуждения тоже приняли. «И все же почему?» – поинтересовался регент после того, как текст был окончательно согласован. «Что почему?» – слегка улыбнулась Оракул. «Почему все так быстро?» «Не люблю ходить вокруг да около. И у нас, и у вас тяжелая ситуация, даже более практически безвыходная. Да, мы могли бы еще полгода вести дипломатические танцы, устроить многоходовую игру. Но вы уверены, что у вас есть эти полгода? Да и у нас другого такого шанса может не быть. Вот я и решила рискнуть». «Понимаю», — наклонил голову регент. «Очень хорошо понимаю. Но все же давайте возьмем тайм-аут до завтрашнего утра. Мне необходимо подумать и обсудить все это со специалистами». «Естественно», — кивнул Оракул. «Вам выделены покои прямо в этом здании». «Хорошо». Вскоре гости ушли в созданное Эльдаром облачко телепорта. Перед тем, правда, пришлось разбудить Гвен, что всегда было делом нелегким. Покои оказались роскошными, но на обстановку никто из Верити внимания не обратил. Не до того как-то было. «Оракул, вы действительно спешите, как на пожар?» — негромко произнесла одна из старейшин, едва они остались одни. «Нет», — отрезала она. «Причины я объяснила регенту. Мы в отчаянном положении, кому, как не вам, знать об этом. За прошлый год сколько всего детей родилось? Не припомните?» «Я помню, но...» «Никаких «но». А что скажут адмиралы про матерь?» — хмуро спросил другой старейшина, самый высокий из них. «Про матерь изначально была «за», но переложила решение на мои плечи и снова заперлась в лаборатории. Судя по ее словам, как минимум на полгода, так что скоро мы ее не увидим. А отец уже несколько лет на глубоком внедрении, причем даже я не знаю, где он, не дозовешься. Да и не вижу смысла, эти двое уже несколько веков не лезут в руководство народом, так что решение принимайте именно мне». «Но ведь решение о клятве верности хранителей принимают вместе», — растерялась спрашивавшая первая женщина.